3.3. Потребительский выбор. Изучив предпочтения и бюджетные ограничения потребителя, мы теперь можем показать, как отдельные потребители выбирают, сколько товаров каждого вида закупить. Мы предполагаем, что потребители делают такой выбор рациональным путем. Под этим мы подразумеваем, что они выбирают товар так, чтобы достичь максимального удовлетворения своих потребностей при заданном ограниченном бюджете. Оптимальный набор потребительских товаров и услуг должен отвечать двум требованиям. Во-первых, он должен находиться на бюджетной линии. Чтобы понять, почему это так, заметим, что любой набор потребительских товаров слева или ниже бюджетной линии оставляет неизрасходованной некоторую часть дохода, которая могла бы увеличить удовлетворение потребностей потребителя. Конечно, потребители могут, а иногда так и поступают, отложить часть доходов для будущего потребления. Но это значит, что выбор сделан не просто между продуктами питания и одеждой, а между продовольствием и одеждой в настоящее время и в будущем. Здесь мы упрощаем ситуацию, предполагая, что весь доход расходуется в настоящее время. Отметим, что любой набор потребительских товаров и услуг справа и выше бюджетной линии не может быть закуплен в рамках имеющегося дохода. Таким образом, выбор возможен только из совокупности наборов, расположенных на бюджетной линии. Второе важное условие состоит в том, что оптимальный набор потребительских товаров и услуг должен предоставить потребителю их наиболее предпочтительное сочетание. Эти два условия сводят проблему максимизации удовлетворения потребностей потребителя к выбору подходящей точки на бюджетной линии. В нашем примере с одеждой и продуктами питания, как и с любыми видами товаров, мы можем графически проиллюстрировать решение проблемы потребительского выбора. На рисунке 3.11 три кривые безразличия дают описание предпочтений человека относительно продуктов питания и одежды. Вспомним, что среди трех кривых самых крайняя и третья дает наибольшее удовлетворение, кривая и вторая дает следующую степень удовлетворения, а кривая и первая наименьшее. Во-первых, заметим, что точка Б на кривой безразличия и первая не является наиболее предпочитаемым выбором, потому что перераспределение дохода, при котором больше тратится на продовольствие и меньше на одежду, может увеличить степень удовлетворения потребностей. Примечание диктора. Далее на странице 84 следует рисунок 3.11. График максимизации удовлетворения потребностей потребителя. Конец примечания. В частности, передвигаясь к точке А, потребитель расходует то же количество денег и достигает более высокого уровня удовлетворения потребностей, ассоциируемого с кривой безразличия и второе. Во-вторых, набор потребительских товаров и услуг справа и выше кривой безразличия и второе, например, в точке С на кривой безразличия и третье, обеспечивает еще более высокий уровень удовлетворения потребностей, который, однако, не может быть достигнут при существующем доходе. Следовательно, точка А максимизирует удовлетворение потребностей потребителя. Однако мы видим, что набор, который обеспечивает максимальное удовлетворение потребностей, должен лежать на пересечении самой высокой кривой безразличия с бюджетной линией. Точка А представляет собой точку пересечения кривой безразличия и второе, и бюджетной линии. На точке А наклон бюджетной линии равен наклону кривой безразличия. Так как предельная норма замещения представляет собой отрицательную величину углового коэффициента кривой безразличия, мы можем сказать, что максимальное удовлетворение потребностей при заданном бюджетном ограничении достигается в точке, где МРС равен ПФТ дробь ПЦТ, формула 3.3. Результат очень важен. Удовлетворение максимизируется, когда предельная норма замещения F на C равна соотношению цен F и C. Таким образом, потребитель получает максимальное удовлетворение своих потребностей, устанавливая потребление товаров F и C таким образом, чтобы МРС равнялось соотношению цен. Другими словами, норма, при которой потребитель готов заменить продовольствие на одежду, должна быть равна рыночной норме, при которой эта замена возможна. Условие, приведенное в уравнении 3.3, представляет собой пример определенного рода условий оптимальности в экономике. В данном примере максимизация достигается, когда предельная выгода, то есть выгода, связанная с потреблением одной дополнительной единицы продовольствия, равна предельным маржинальным издержкам. Предельная выгода измеряется МРС. В точке А она равняется 1/2. В этой точке на бюджетной линии ПФТ равно единице и ПЦТ равно 2, что означает, что потребитель должен отказаться от 1/2 единицы одежды, чтобы получить 1 единицу продуктов питания. В этой же точке предельные издержки измеряются величиной углового коэффициента бюджетной линии, она также равна 1/2, потому что затраты на приобретение 1 единицы продовольствия окупаются при отказе от затрат на 1/2 единицы одежды. Если МРС меньше или больше указанного в соотношении цен, максимум не достигается. Сравните точку Б на рисунке 3.11 с точкой А. В точке Б потребитель приобретает 10 единиц продуктов питания и 15 единиц одежды. Соотношение цен или предельных издержек равно 1/2, потому что продовольствие стоит 1 доллару, а одежда 2 долларам. Однако МРС или предельная выгода больше 1/2, она равна примерно единице. В итоге потребитель готов заменить 1 единицу продовольствия единицы одежды, не снижая удовлетворение своих потребностей. Так как продукты питания дешевле одежды, в его интересах закупить больше продовольствия и меньше одежды. Если потребитель закупает на 1 единицу одежды меньше, то, например, 2 доллара могут быть израсходованы на покупку 2 единиц продовольствия, когда нужна 1 единица, чтобы поддержать удовлетворение его потребностей на прежнем уровне. Страница 86. Перераспределение бюджета продолжается подобным образом. Это соответствует движению вдоль бюджетной линии до тех пор, пока мы не достигаем точки А, потому что на А соотношение цен 1/2 равняется такому же соотношению МРС. Это означает, что потребитель готов пожертвовать 1 единицы одежды ради 2 единиц продуктов питания. Только тогда, когда МРС равен 1/2, равно PFT/PCT, может быть достигнуто максимальное удовлетворение потребностей потребителя. Пример 3.2. Принятие решений местными властями. Программа субсидий, предоставляемых федеральным правительством, администрации штатов и местным властям, служит многим целям. Одна программа может быть нацелена на стимулирование расходов на начальное и среднее образование, другая – на перераспределение поступлений между относительно богатыми и относительно бедными штатами, а третья может проводиться для того, чтобы гарантировать отдельным органам власти обеспечение минимальных уровней обслуживания своих избирателей. Какие виды субсидий лучше подойдут для этих различных целей? Ответ зависит от стимулирующего воздействия, предусматриваемого каждой подпрограммой по субсидиям. Изменяя ограничения, с которыми сталкивается местная власть, программа может повлиять на решение относительно бюджета местных властей. Рассмотрим два типа программ по субсидиям, обращая внимание на то, что они вызывают различную реакцию со стороны местной администрации. Предположим, что некий чиновник изыскивает средства на содержание полиции, выделяемые из местного бюджета. Предпочтение чиновника отражает его мнение о том, как следует распределить ассигнования на содержание полиции и что, на его взгляд, предпочли бы жители для личного потребления. До вступления в силу программы субсидий бюджетная линия представлена линией ПК на рисунке 3.12. Данная бюджетная линия представляет собой общую сумму средств, предназначенных для расходов на полицию, показанной на оси абсцисс, и для личного потребления, показано на оси ординат. Максимизирующий набор А на кривой безразличия И1 показывает, что ОР тратится на личное потребление, а ОС идет на расходы на полицию. Примечание диктора. Далее на странице 87 следует рисунок 3.12, график недолевой субсидии. Конец примечания. Так как общественные расходы покрываются за счет местных налогов, расходы на личное потребление представляют собой все расходы после уплаты налогов. Первый тип программы по субсидиям – недолевая субсидия, то есть просто выдача чека местным властям, по которому они могут тратить деньги без ограничений. Такая, не связанная с какими-либо условиями субсидия, расширяет границу местного бюджета от ПК к ТВ, где равенство ПТ равно КВ представляет собой размер субсидии в долларах. Реакция на этот приток средств заключается в сдвиге к более высокой кривой безразличия путем выбора набора потребительских товаров и услуг Б по обоим видам товаров – ОИ – личных расходов и ОЗ – расходов на полицию. Но увеличение расходов на личное потребление означает, что часть средств для полиции, которые раньше поступали за счет налогов, теперь поступает из правительственных субсидий. Вторым типом субсидий является долевая субсидия. Страница 88. Долевые фонды предлагаются в форме субсидий на местные расходы. Например, Федеральное правительство может заплатить $1 из каждых $2, которые местные власти взимают, чтобы оплатить работу полиции. В результате долевая субсидия снижает относительную стоимость товара. Примечание диктора. Далее на странице 88 следует рисунок 3.13, график долевой субсидии. Конец примечания. На рисунке 3.13 долевая субсидия вращает бюджетную линию в направлении от ПКУ к ПР. Если на полицию тратятся деньги из местного бюджета, бюджетная линия остается неизменной. Однако, если представитель местной власти решает израсходовать деньги на общественные нужды, бюджет возрастет. В результате долевой субсидии власти отдают предпочтение набору С, а не А. Этот сдвиг связан с увеличением как личных расходов, так и расходов на полицию. В точке С общее количество долларов ОХ ассигнует полиции, а ОВ – наличные расходы. Результаты использования двух видов субсидий различны. При долевой субсидии местные власти выбирают передвижение от А к С, а не от А к Б. На рисунке показано, что долевая субсидия ведет к большим расходам на полицию, чем при недолевой субсидии, при том, что расходы правительства на оба вида субсидий одинаковые.